Компания Storytel и издательская платформа «RUGRAM» представляют. Екатерина Елизарова. Нареченный из космоса. Читают Наталья Белозерова и Алексей Субботин. Глава первая. «Карина, платье никак не надевается», — жалобно сказала Ариша, показывая на куклу. «Надо ручки ей поднять, вот так», — помогла я, и на лице племянницы растянулась довольная улыбка. На такую просто невозможно не улыбнуться в ответ. «А теперь надо посадить ее в коляску», — заявила малышка и с куклой под мышкой потопала в коридор. Я задержалась в комнате. Окна детской выходили на пустырь, обнесенный бетонным забором. Здесь давно собирались что-то строить, но никак не могли начать. И это радовало. Куда лучше любоваться небом, чем уткнуться в очередную многоэтажку, которых с каждым годом становилось все больше. Даже на окраине нашего небольшого сибирского городка. Страшный грохот выдернул меня из задумчивости. Еще минуту назад безмятежное небо вспыхнуло зарницей, следом прошла волна сильной вибрации, от которой задребезжали стекла. «Что это такое?» — забегая в комнату, воскликнул Максим и замолк, уставившись в окно. Я проследила за его взглядом и оцепенела. Разрезая облака в клубах пара и огня, к нам неслась летающая тарелка. Самая настоящая, сплюснутая и серебристая. Крики прохожих отчетливо слышались даже здесь. В лесопарке за пустырем загорелись деревья. Новая волна вибрации сотрясла дом так, что мы едва устояли на ногах. Покрытие тарелки вдруг воспламенилось, и нас обдало таким жаром, будто мы стояли прямо под ней. «Быстрее вниз!» — скомандовала я и ринулась в коридор. «Карина, я боюсь, где мама?» — заплакала Арина. «Сейчас, малышка, надевай ботиночки, а маме мы позвоним, да, Максим?» «Она упала!» — воскликнул мальчик, появляясь из комнаты. «Прямо на пустырь! Это что же, реально НЛО? Инопланетяне?» «Где у вас лежат документы, знаешь? Что-то самое важное. Хотя ладно, ну что ты стоишь? Здесь может быть небезопасно». «Сейчас!» — опомнился мальчик и побежал в спальню родителей. Я открыла дверь, перекинула через плечо сумку и, взяв Аришу за руку, потянула за собой. «Где Максим? Я не пойду без Йети!» — запаниковала она. «Мы просто спустимся во двор, отъедем на пару кварталов, все будет хорошо». «Йети испугается, я не отдам ее инопланетянам!» — уперлась малышка. «Ладно, ладно, Макс, где кошка?» Схватив рыжую любимицу, мы, наконец, побежали к лестнице. Повезло, что кошечка хоть и молоденькая, но породистая, а потому относительно послушная и привыкшая к тасканиям туда-сюда. «Не могу так быстро, ты не туда пошла», — заныла Арина. «Я хочу на лифте». «Во время пожара и землетрясения лифтом пользоваться нельзя», — объяснил ей рассудительный брат. «Кошку удержишь?» — спросила я, и, получив утвердительный кивок, передала ему Йетю, а сама взяла Аришку на руки. Девочка обхватила меня руками за шею, а ногами за талию, как обезьянка, и мы понеслись вниз. Этаж, другой, я, наконец, нащупала в кармане сумки телефон и резко затормозила, упершись в входящих на лестницу жильцов. «Что же это такое? Война началась?» — слышалось отовсюду. «Землетрясений отродясь в нашем регионе не было». «И сюда эти америкосы добрались!» — воскликнул какой-то дед, а я как раз дозвонилась до сестры. «Вик, ты далеко? У нас тут, похоже, летающая тарелка на пустыре разбилась». «Увы, я всерьез. Мы спускаемся по лестнице». «Да, хорошо». «Мама скоро будет», — сказала я детям, нажав отбой. Почти в то же мгновение дисплей снова засветился, а в тамбуре заиграла мелодия из X-Files, очень в тему. «А я тебе говорил», — верещал мой лучший друг Олег, заядлый уфолог и искатель разумной жизни во Вселенной, живущий неподалеку. «Ты тоже видел?» — только и успела я вставить. «То бурение не могло пройти без последствий. Они накосячили знатно. Скоро этого будет не скрыть. Тарелка — лучшее подтверждение, до какой степени все плачевно. Сейсмоактивность в центре плиты — это очень-очень плохо». «Скажи лучше, она одна?» — спросила с опаской, выходя на улицу. Олег безо всякого сомнения остался дома, за монитором любимого компа. «Я видел одну, своими глазами. А тени на солнце, я тебе гарантирую, там целый флот. Не зря столько видео из сети потерли, почти ничего не осталось, но я-то видел». Я озиралась по сторонам и вполуха слушала друга, пока он не выдал. «Да, точно, я немедленно иду туда». «Что? Олежек, не вздумай туда соваться». Возможно, я закричала слишком громко. Етя вдруг вздыбила шерсть и, вырвавшись из рук Макса, пустилась на утек. Арина заверещала, Макс сжал оцарапанную руку, а я облегченно выдохнула, заметив машину сестры. «Давайте быстренько к маме, пока нас тут не задавили». Некоторые из выбежавших из дома явно пребывали в полнейшей растерянности и вели себя не вполне адекватно, кричали, в панике бегали стороны в сторону, распихивая друг друга локтями. «Я не пойду без Йети», — заявила Ариша и нахмурила ясные голубые глазки. «Карина!» — позвала Вика, вылезая из машины. «Не пойду!» — заревела племяшка. «Пожалуйста!» Рыжий хвост мелькнул у стены дома и скрылся из виду. «Я Йети сейчас поймаю. Обещаю тебе, веришь?» Ариша кивнула, и они с братом сели на заднее сиденье. «Я позвоню», — сказала сестре. «Встретимся чуть позже. Выезжайте, я догоню». Вика нахмурилась, но решительно захлопнула дверь, когда двое незнакомых мужчин на бегу начали что-то кричать ей. «Йети, Йети!» — заорала я, в полной мере понимая абсурдность ситуации, но и не имея возможности поступить иначе. Внутреннее чутье, которое сопровождало меня едва ли не с рождения, как ни странно, сие безумие одобрило. Даже когда, отважно заглянув в большую дыру под забором, я убедилась, что летающая тарелка, если была там, успела куда-то деться, а вот Йети сиганула зачем-то именно туда. Земля здесь местами дымилась. От нее исходили жар и непонятный гул. Значит, Максу не почудилось. Упала тарелка прямиком на пустырь. «Йети!» — позвала я. Рыжая бестия замерла в нескольких метрах от меня и даже приветливо муркнула. Я шагнула в ее направлении и вздрогнула от раздавшейся трели. Телефон. «Йети, Йетенька, иди сюда!» Снова позвала я кошку, чуть пригнувшись и вытянув вперед руку и нажала на прием. «Да?» Звонил мой однокурсник Игнат. «Неужели уже узнал? Я ведь говорила, что поеду к сестре». Однако выдал Игнат нечто непонятное. «Ну, ты надумала?» — спросил он вместо приветствия. «Что?» — выдохнула я и нахмурилась, начиная ощущать в пространстве подозрительную вибрацию. «Свидание! Как насчет сегодня в 8? И не надевай юбку, я буду на мотоцикле!» «Игнат, киса моя, Йетенька!» — переключилась я на кошку, которая, наконец, подошла ко мне и на автомате сунула мобильник в джинсы. Йети же проявила истинно кошачью натуру и, развернувшись, сиганула прочь. Я кинулась за ней, но неожиданно потеряла ее из виду. Ни ям, ни кустов, куда она подевалась? Стоило обдумать этот вопрос получше, но вместо этого я по инерции шагнула вперед. Последним, что почувствовала до того, как меня силой куда-то всосало, были жар и нечто вроде магнитного поля такой плотности, что оно напоминало желе. «Ирс Рион», — обратился Карнах с такой интонацией, что ждать добрых вестей не приходилось. «Один из челноков покинул корабль без согласования и...» «И?» — повернулся я к помощнику. «Достиг поверхности планеты. Судя по всему, он намеренно ослабил экранирование, в результате чего был замечен. Его пытались сбить. Для отражения удара он экстренно перенаправил мощности энергоустановки, и экранирование отказало полностью». «Кто?» «Гарун», — подтвердил мои догадки Карнах. «Он уцелел?» «Да, Ирс. Он активировал запасной кристалл и сбалансировал токи. Челнок в порядке, требуется ваше разрешение на стыковку». «Разрешаю. Вызовите его на мостик сразу же. Впрочем, я встречу его сам». «Ты осознаешь, что нарушил мой прямой запрет?» «В полной мере», — кивнул Гарун и тут же добавил. «И поступил бы так снова. Ты же видел сам, это был сигнал с того самого корабля. Ее корабля. Это не имеет никакого значения», — поморщился я. «Меньше всего хотелось поднимать эту тему. Отбыть с проклятой планеты как можно скорее, и все. Сканирование Земли проводилось с другой целью. Совет ждет результатов исследования, а не объяснений, почему был допущен незапланированный контакт с населением планеты, недозревший до вступления в Галактический Совет и находящийся в статусе наблюдения». «Прости, Рион, я все понимаю, но...» — склонил голову племянник. «Я знаю, как это важно для тебя, и для меня важно. Разве можно упускать такую возможность? Тем более на корабле могли сохраниться данные и наработки, а если они нашли аргат, эмоции и личные желания недопустимы при исполнении миссии, как и неповиновение старшему по званию. Ты будешь отстранен от пилотирования на необходимый для дополнительного обучения срок по возвращению. А сейчас, раз уж так вышло, я хочу посмотреть записи бортового компьютера и оценить разрушения и твои действия как пилота и капитана. «Почту за честь», — сказал Гарун, и двери, ведущие в технический отсек челнока, открылись. «Режим карантина! Хитану сюда немедленно!» — скомандовал я и повернулся к племяннику. «А теперь объясни мне, как это попало сюда?» Судя по недоуменному взгляду Гаруна, он не успел разглядеть маленькое, покрытое рыжей шерстью животное, отпрыгнувшее за перегородку при нашем появлении. В ушах звенело. Перед глазами плясали разноцветные искры. Я хотела подняться, но пошатнулась и уперлась ладонями в холодный металлический пол. Пол? Подняла глаза, пытаясь оценить обстановку, безрезультатно. Все рябило и подрагивало, будто меня запихнули в кабину жуткого аттракциона. «Где я, черт возьми?» «Мяу!» — раздалось рядом, и Йети коснулась меня хвостом. «Хотя бы одна хорошая новость», — усмехнулась я и услышала голоса. Говорили на неизвестном языке, очень мелодичном, словно песня. Зрение прояснилось, и я вновь попыталась встать. Но испуганно замерла, когда пространство загудело и вдруг окрасилось в зеленый, а следом в голубой цвет. Уже через мгновение все стихло, и я, наконец, поднялась. Покрутилась в поисках Йети и пропустила момент, когда из-за перегородки появились люди. Вроде бы люди. Я зажмурилась, но когда вновь открыла глаза, их кожа по-прежнему оставалась синей. Высокий, крепкого телосложения мужчина окинул помещение быстрым взглядом и уставился на меня. Пришлось ответить ему взаимностью и рассмотреть. Темно-синий китель с косыми серебристыми линиями на плечах, прямые брюки, похоже, форма. Короткий ежик темных волос и две очень светлые полосы, тянущиеся от висков к затылку. Необычно. Губы, такие же голубые, как остальная кожа, сурово поджаты, брови нахмурены. Очевидно, он мне не рад. Да и глаза, стальные, будто подсвеченные изнутри. Казалось, еще немного, и они прожгут во мне дыры. Почувствовав себя неуютно, я первой отвела взгляд. Рядом с мужчиной стояла женщина, на голову его ниже, с невероятно блестящими волосами цвета платины, спускавшимися до середины шеи. Одета почти в такой же, как у мужчины, китель и такая же голубокожая. Только смотрела она, в отличие от первого, доброжелательно и чуть встревоженно. «Айлили куэйто», — нараспев произнесла она и шагнула в мою сторону. «Крак дурейто», — остановил ее мужчина и снова посмотрел на меня. Жестко, пристально. Словно пригвожденная к месту, я не могла ни пошевелиться, ни опустить глаза. В душе зарождалась настоящая буря. Смятение, отчаяние, страх — все смешалось и яростно клокотало внутри. По щеке скатилась слеза, а сердце неожиданно сдавило острая, пронзительная тоска. «Не моя?» В ушах вновь зазвенело, голова закружилась, и меня накрыла темнота.